Глава 53. Влада. На выписку Есении мы пришли с цветами и странными эмоциями, потому что кто мог подумать, что мой мужчина так впечатлится рассказом про партнерские роды? Где там Вова? Я его прибить хотела. А все потому, что кто бы знал, что Керем окажется таким ответственным мужчиной. Можно мне обратно тот рычажок отжать, что был выключен до этого разговора? Потому что если до этого никто ничем не заморачивался, то сейчас Керем достал мои анализы и сел в них вникать. Мужчина! Я высококвалифицированная медсестра и вообще-то работала в лучшей женской клинике столицы. Куда он лез-то? Неделю мне мозг выносил и просил слетать с ним в Турцию, чтобы проверить кое-какие показатели. Но УЗИ меня звал постоянно. Господи! Ты долго не стой. Почему ты отказалась бандаж одевать? Бурчал он, пока мы ждали немолодую мать в фойе с синими шариками. «Керем, если ты не прекратишь, то я тебя свяжу. Мне рано еще бандаж надевать. Рано! Ты совсем уже одурел? Голова не болит от таких мыслей. Ты же мужчина!» «Я безответственный мужчина. Если бы я знал, какому испытанию ты можешь подвергнуться. Тем более в твоем возрасте. Вон Есения как мучилась, а я даже внимания не обращал». Ударила себя по лицу. Остановить уже это. Сил моих не осталось спорить с этим мужчиной. Вот не было печали. Отправила его баба пьяного брата подвозить. Вова специально мне на глаза все это время не показывался. Он избегал свою сестру, а сейчас явно собирался прятаться за юбку только что родившей жены. Но ее выход задерживался, и мне все же удалось поймать его и прижать к стенке. Перегородив ему путь, я злобно зашипела. «Что ты там сказал ему такого? А ну, верни мне адекватного мужа обратно!» Вова краснел и бледнел. «Нет, вот что мне делать с ним? За такой короткий срок из старшего брата, который должен был во всем мне помогать и поддерживать, он превратился во вредителя!» Ткнула его под ребра, как он учил. «Ах ты, мальчиш-плохиш! Ты что творишь? Не успела я замуж выйти, как ты мне дважды, как порядочный свин, навалил кучки под венец! Так этого тебе оказалось мало. Теперь ты мне еще и мужика решил испортить?» «Испортишь такого. Да, Влад, я как лучше хотел. Ты можешь себе представить, какой он у тебя золотой. Впечатлительный только чересчур». Вымученно улыбнулся он. «Ты мне зубы не заговаривай. Верни все, как было. Он теперь даже спать со мной отказывается, мол, это может быть опасно для ребенка». Едва не плакала от обиды я. Это было самое страшное в этой ситуации. А все потому, что кое-кто, видите ли, как лучше хотел. Меня муж отказывался трахать. Никакого секса уже больше недели. Да я такими темпами скоро взвою, и тогда мало не покажется всем. Где это видано, чтобы взрослая, половозрелая женщина не получала того, что ей обещали во время росписи? В конце концов, у нас контракт. Точно! У меня мелькнула мысль, что должно сработать. Отошла от брата, и тот выдохнул с нескрываемым облегчением. Посмотрела на него хмуро, но в то же время злорадно. «Влад, ты только есть и не рассказывай ничего. Сама же понимаешь, что тут такая ситуация неприятная. Она мне голову оторвет». «Или хер. Хотя тебе с таким количеством детей он не скоро понадобится. Зато ты узнаешь, каково это, когда во время буйства гормонов твой партнер отказывает тебе в удовлетворении своих супружеских обязанностей». Брат закашлялся, и тут я почувствовала на своих плечах знакомое мужское тепло. Повернулась и натянуто улыбнулась. Керем же стоял хмурый и какой-то очень обиженный. А вот нечего меня доводить до такого состояния. Сам виноват. Женщина, тем более беременная, это существо нежное, хрупкое в эмоциональном плане. «Ну, я пошел, вроде жена моя идет, букет достану и все такое». Сказала бы я, что ему можно достать. И это далеко не букет. Совесть. Пусть найдет в закоулках своей собственной души совесть. Когда Вова отошел, мой муж недоверчиво прищурился и гробовым тоном заявил мне. «Мне неприятно, что ты обсуждаешь такие моменты со своим братом. А мне неприятно, что мой собственный муж нарушает условия договора. Или ты забыл, какие у нас штрафы там предусмотрены? Я требую вызова юриста». У Керема округлились глаза. «Ну а что, или мы оба забыли, насчет чего договаривались? Так-то у нас не по любви, а по расчету, и сексуальные отношения были прописаны максимально подробно, так что пусть теперь кусает локти. Я пойду, если не в суд, то к своему нотариусу».